Словно в ответ на его слова невдалеке заскрипели колеса и послышалось щелканье вожжей. Рысь повернула голову. «Дичок-то вот он», — негромко сказала она. «Но, рыцарь, я не смею просить, но все же, если... позволено ли будет мне сопровождать вас?» «Кого?» — совершенно растерялся Фес. «Нас? Рысь, погоди, ты...» «Если рыцарь храма нуждается в чем-то», — тихо и торжественно проговорила девушка, не поднимаясь с колен. «Долг стража храма всемерно ему помогать. Могу ли я подняться, Адан?» «Можешь», — снова вздохнул Фес. «Нет, положительно, в Эгесте ему везло на встрече с умалишенными и прочими чудиками. Сперва ведьма, потом Джайлз, теперь вот эта рыся». Тем временем из-за угла и впрямь появилась телега, добротная и широкая, с высокими бортами, заваленная соломой. Впряжен в нее был добрый коняка, очень мирного вида, но зато статью и силой своей, заставившей бы устыдиться даже скакунов имперской конюшни. Настоящий эгесский тяжеловоз, способный волочить телегу по любому бездорожью и с любым грузом, какой только способный выдержать деревянные оси. Мужичок по имени Дичок низко и раболепно поклонился рысе. «Все, как изволили повелеть. Можешь убираться», — сквозь зубы процедила рысь. И мужичонка с превеликим удовольствием немедленно так и поступил. По-видимому, оставаться в обществе юной воительницы он считал не безвредным для своего здоровья, несмотря на понесенное ею поражение, а может, именно вследствие его. «Рысь, послушай». Начал было некромант, но девушка вновь перебила его, решительно и сердито. «Я уже все знаю. Если ты не послан храмом по мою душу, то мой долг, долг стража, помочь рыцарю в его поиске. Храм мог отринуть меня, но я-то его не отринула. Я законы блюла и блюсти буду». Щека рыси непроизвольно дернулась. «Очень-очень перспективно», — словно наяву услыхал Фес медленный голос Дейнура. «Ну, хорошо». «Хорошо», — решился наконец Фес. Он до сих пор не пришел в себя после схватки и не представлял себе, как станет грузить на телегу неподъемного прада. «Я не откажусь от твоей помощи, рысь. Как я уже сказал, мои друзья ранены...» Вместо ответа рысь одним мягким прыжком, совершенно неразличимым глазу движением, оказалась на телеге. Его же, словно сами с собой, легли ей в руки. «Куда гнать?» — деловито осведомилась она. «На запад, а потом я скажу, где свернуть». Рысь причмокнула, хлопнула вожжами, и телега двинулась. Без скрипа, верно, Дичок и впрямь хорошо за ней ухаживал. «Страж храма будет счастлив разделить дорогу и тревогу с рыцарем храма», — торжественно проговорила рысь, глядя на Феса сияющими глазами, словно ей только что выпало какое-то невероятное счастье. «Я пойду с тобой. Скажешь мне, когда я перестану быть нужна?» «Рысь, ну что ты такое говоришь?» — не выдержал Фес. «Да никакой я не рыцарь, ни в каком храме отродясь не бывал. А драться выучился очень-очень далеко отсюда». «Я вообще-то некромант, окончил Академию в Ордосе. Сейчас вместе с друзьями бегу от инквизиторов». Рысь только усмехнулась. «Мол, говори, дорогой, говори, все равно я знаю, в чем тут дело». «Адан, нигде в мире не могут научить таким приемам боя. Ни в Эбине, ни в Ордосе, ни в Волшебном дворе, ни Поури. А это еще кто такие?» — мельком подумал Фес. «Ни у эльфов, ни у клешников». Это, наверное, она империю клешней в виду имеет. Не даже на утонувшем крабе, только в храме. И больше нигде, нигде, — с напором повторила она. «Поэтому я не знаю, зачем ты говоришь мне это. Но, очевидно, так требует твой поиск. Страж не задает вопросов рыцарю. Он почтительно ждет, когда рыцарь сочтет благоприятным поделиться с ним своим знанием». «Ну что мне с тобой делать?» — проворчал Фес. «Ну, а если я сейчас подниму из могилы мертвяка, ты мне поверишь?» «Как может страж не верить рыцарю?» — делано изумилась рысь. «Я не сомневаюсь, Адан, что ты самым настоящим образом учился в Ордосе и получил его диплом, высоко ценящийся во всех концах Айкумены. Но это не мешает тебе быть рыцарем храма. Причем, да простит Адан мне мою догадливость, второй ступени посвящения, лишь на одну ступень ниже стоящего во главе. Фес только вздохнул и махнул рукой. Спорить с рысью казалось невозможным. Она отметала с порога любые доводы, основываясь только на одном, но совершенно неопровержимом заключении. Нигде в мире Эвиала не умеют драться так, как это умел былой Фес. Истинный Фес, воин Серой Лиги, слабый отблеск которого на миг ожил в некроманте при виде скрещенных сабель рыси. Эбенезер Джейлс истомился, ожидая их. Волшебник истоптал все вокруг наспех возведенного шалаша, где по-прежнему дремали гном и орк. Двинуться, как и предполагал Фес, они не могли. При виде рыси маг воздуха так и выпучил глаза, немедленно покраснев до корней волос. К полному изумлению некроманта, рысь очень даже мило улыбнулась Джайлсу и немедля состроила ему глазки. «Рысь, это Эбенезер Джайлс, маг воздушной стихии, мой спутник. У него тоже неприятности со Святой Инквизицией, так что он пока оказывает мне честь, разделяя наш путь. Мое почтение, Адан», — пропела рысь, делая глубокий реверанс, чем ввела несчастного мага в состояние почти полного оцепенения. «Счастливо служить вам!» «А как же зовут нашу новую прекрасную спутницу?» — наконец выдавил из себя Эбенезер. «Местные жители, Адан, кого я защищала от тревог и неурядиц нынешней тяжкой осени, прозвали меня Рысью», — сладко улыбнулась девушка. «Мне нравится это имя, тем более, что оно заслужено в бою. Я была бы бесконечно признательна Адану, если бы он оказал мне честь, зовя меня именно этим именем». «Ну, если все друг с другом познакомились, помогите-ка мне с ранеными». Чуть резче, чем следовало, вмешался Фес. Отчего-то ему стало неприятно. Ну, пусть бы рысь кокетничала с ним и строила бы глазки тоже ему. Воительница тотчас нырнула в шалаш, и не успела торопевший Фес ее остановить, как раздались громкие стоны ругательства Прада, после чего пришедший, как видно, в себя орк был торжественно вынесен на свежий воздух. Сам он при этом возлежал на спине, согнувшейся в три погибели рыси. Не прошло и нескольких минут, как на телеге рядом с орком оказался также и гном вкупе с нехитрым походным скарбом странников. Тронулись. Рысь легко взлетела напередок. «Куда держим путь, Аданы?» Вопрос был хорош. Собственно говоря, большого выбора у беглецов не оставалось. Только на восток, к границам Вечного Леса. И там, если повезет, они смогут остановиться и перевести дух. Джейлс промолчал. Он, похоже, не очень даже и расслышал сказанное. Глядел во все глаза на рысь, даже, можно сказать, непристойно настойчиво пялился. Фес фыркнул про себя и взялся объяснять новоприобретенной вознице их положение. «Инквизиция?» — задумчиво протянула рысь, не отрывая взгляда от дороги. «Это да, с ними шутки плохи. Вот, помнится, раз положила я одного, так такой шум-гам поднялся, страшно сказать. Всю округу чернорисцы заполонили. Думала, возьмут они меня. К самому логову подобрались. Но ничего, пронесло. Защитила сила храма. Я тогда вот что вам скажу, Аданы. Ничего нет лучше, как в Мекам податься. Там народ вольный и жизнь просторнее. И отцы святые, хотя тоже, конечно, не без власти, но все-таки так не озоруют, как в Эгесте. А для меча и посоха Мекампе дело всегда найдется», — многозначительно закончила она. Фес кивнул. Собственно говоря, ему было все равно, куда уходить. Он нуждался в спокойном месте, где смог бы все как следует обдумать. И Мекамп годился на это ничуть не хуже любой другой страны Эвиала. «Годится», — не раздумывая согласился он. «Любое место годится, рысь. Сама видишь». «У наших друзей инквизиторский яд в жилах». «Яд?» — насторожилась рысь, впившись взглядом Феса. «Тогда другое дело, Адан. Тогда к эльфам нам надо. Они только и знают, как с этой отравой бороться. Иначе ее глаза говорили красноречивее слов. И получилось у нее примерно следующее. Если ты не справился с этой заразой сразу, дело плохо. Фес понял, сжал зубы и кивнул. Что ж, к эльфам так к эльфам. Хотя едва ли им там особо сильно обрадуются. Им, прошедшим Нарн, с которым у обитателей Вечного Леса столь же вечная и постоянная вражда. А как насчет дороги, рысь? «Не волнуйтесь, Аданы», — она хохотнула. «Проедем такими просеками, о которых ни лесники не знают, ни егеря баронские. Если окончательно не развезет, будем у остроухих дней через 4-5. Если удачи не будет, то через неделю. Мое слово твердое, Аданы». Она словно намекала на что-то, упорно обращаясь и к Фесу и Джайлсу разом. Хотя последний по-прежнему не мог вымолвить ни единого слова. И только враз поглупевшим взглядом все таращился и таращился на воительницу. «Только у пещерки моей задержимся несколько», — рысь натянула вожжи, направляя телегу к краю леса. «Подождите меня здесь. В тамошнюю крепи пешком-то не проберешься, не то что верхами или так...» Ждали они рысь на краю густейшего, совершенно непролазного ельника. И только тут маг воздуха Эбенезер Джайлс вновь обрел, наконец, дар речи. И обрушил на оторопевшего некроманта поток вопросов. Кто она? Откуда? Что делает и как они познакомились? Да не опасно ли это? Не думает ли почтенный Фес, что это хитрая ловушка инквизиторов? И так далее и тому подобное. Словом, нес обычный бред человека, который, как говорится, влюбился с первого взгляда. Фес сперва отвечал, потом, потеряв терпение, рыкнул. Бесполезно. Его выручила только сама рысь, вынырнувшая из зарослей с тяжелым мешком за плечами. «Остальное закопала», — объяснила она свою задержку. Телега двинулась по широкой давней просеке, густо заросшей травами, сейчас желтыми и мертвыми. «На тракт выезжать не будем», — пояснила рысь. «Если святые братья и в самом деле за вами гонятся, то можете не сомневаться, Аданы, все заставы будут подняты. И на границе тоже, так что телегу бросать придется рано или поздно. А я уж как-нибудь к эльфам вас постараюсь доставить», — она хитро улыбнулась.